Fuck yeah! Я сделаю все, что мне забыть этот день. Я сделаю все, что мне пришел покой. Я с новыми мыслями сегодня усну. Теперь не все со мной. Я сделаю все, что мне забыть этот день. Я знаю, мне повезет, верю. Это привычное дело, мечтать обо всем. С тобой одним дыханием дышим, нарушаем покой, продолжая сносить вам крыши. Мы поднимаем выше ваши руки, да. Со мной будет проще, чем с теми, кто не вылез из постели. Поели, посрали, снова съели, нет. Мы с вами не такие, кто-то думает иначе. Я сделаю все, чтоб не забыть этот день. Я знаю, мне повезет, верю. Это привычное дело, мечтать обо всем. Один лишь хороший вопрос, остальные не имеют значения. На него не ответишь так сразу, поверь мне, или выйди словесный понос. Зачем? Расскажи, что ты делаешь, что в рот кладешь, с кем обедаешь. Или я зря несу этот доклад вам. Докажи сам себе, что я больше не прав. Я сделаю все, чтоб не забыть этот день. Знаю, мне повезет, верю. Это привычное дело, мечтать обо всем. Никому не прекратить мой полет мысли. Я сделаю все, чтоб не забыть эту ночь. Она сила мне даст к этой жизни перейдет. Всегда.